Как вы знаете, меня отправили в Нечеволодово, чтобы разобраться, что там произошло. Поступили многочисленные сигналы, что при строительстве коттеджного поселка были какие-то серьезные злоупотребления. Прежних владельцев участков выселяли угрозами и чуть ли не силой. В итоге, правда, доказать ничего не удалось. Свидетели запугали, а никаких значимых улик не было. Но по ходу расследования я столкнулся с пожарным инспектором, который осматривал дом Николая Проскурина. Человек он был пьющий, но честный. Частое сочетание в наших широтах. Порфирич понял намек и подлил рассказчику коньяка. Так вот, как-то мы с ним сидели за рюмкой чая, и он рассказал, что в доме Проскурина кое-что его насторожило. Во-первых, были признаки того, что в доме перед пожаром Проскурин был не один. На столе и под столом были осколки стекла. Инспектор не поленился и сложил все эти осколки, как пазл, и вышло, что это осколки двух разбитых стаканов. Двух, а не одного. И на обоих стаканах были обнаружены следы спиртного. Значит, Проскурин перед смертью выпивал, причем не в одиночку. Был у него в тот день собутыльник. Второй момент. Если Проскурин перед смертью выпивал, что подтверждает наличие стаканов и присутствие алкоголя в крови, то где бутылка? Куда она делась? Не унес ли ее собутыльник Проскурина, побоявшись, что на ней могут быть отпечатки его пальцев или следы крови покойного? Был еще и третий подозрительный момент. Очень даже подозрительный. В доме пахло бензином, а такой запах – это явный признак поджога. Особенно если учесть, что у Проскурина не было ни машины, ни мотоцикла. Зачем ему, спрашивается, бензин? И еще одна деталь. Рядом с телом Проскурина лежало ружье. Ну скажите, зачем человеку ружье, когда он выпивает? Ну, допустим, это ничего не значит, мало ли что придет в голову пьющему человеку. Но в деле имелся еще один подозрительный момент. У Проскурина не было характерной синюшности кожных покровов, какая бывает у человека, задохнувшегося дымом. Он, конечно, обгорел, но смерть наступила по другой причине, и по многим признакам к моменту пожара Николай был уже мертв. И была у покойного травма головы, которая, скорее всего, и послужила причиной смерти. Все эти улики в совокупности говорили о совершенно другой картине происшествия, нежели официально признанная. Проскурин незадолго до смерти с кем-то выпивал. Что уж там между ними случилось, неизвестно. Возможно, Николай схватился за ружье, но только собутыльник хватил его по голове, скорее всего, бутылкой, отчего Проскурин и умер. После осмотра дома пожарный инспектор обошел соседей. В деревне ведь всегда найдется кто-то, кто все видел. Нашлась и на этот раз глазастая старушка, которая в день смерти Проскурина работала на своем огороде и видела, как к дому охотника подъехала машина Ивана Попеляева. Инспектор еще удивился, чего это Попеляев на машине приехал, если живет в 5 минутах ходьбы. На это свидетельница ответила ему следующее. Ванька Попеляев, как начальством стал, очень много о себе возомнил. Пешком ходить ему стало несолидно. Скоро он от дома до сортира будет на машине ездить. Пожарный инспектор записал все свои сомнения и явился к непосредственному начальству. И тут его прописали по первое число. «Ты что тут понаписал?» «Дело закрыто, и нечего тут свои домыслы разводить». «Но улики?» «Какие еще улики? Это все исключительно твои выдумки. Тебе что, неприятности нужны?» «Здесь большие люди скоро появятся, большие деньги в наш район принесут, а мы им такую подлянку подкинем. Сказано тебе, дело закрыто». «А зачем тогда меня туда посылали?» «Затем, что так положено. Затем, что такой порядок. Раз имел место пожар, значит, должен быть акт осмотра места происшествия пожарным инспектором в твоем лице. Так что вот тебе час времени, порви то, что ты тут накорябал, и напиши другой акт, который подтверждает выводы следствия». Инспектор еще колебался, и тут ему припомнили многочисленные прегрешения. Пьянки на рабочем месте, нетрезвое вождение, нарушение трудовой дисциплины. «В общем, если не одумаешься, будешь уволен. Причем не по собственному желанию, а по статье. И тогда другую работу в наших местах тебе нипочем не найти». И пришлось инспектору написать, что все признаки указывают на отсутствие злого умысла. Потерпевший под влиянием алкогольного опьянения заснул с горячей папиросой в руке, отчего и произошло возгорание. Вот такой акт он подписал, но кошки у него скребли на душе, и когда он все это мне рассказал, ему вроде полегчало. Очень хотелось ему хоть с кем-то поделиться своими соображениями. Вот тогда-то он мне и рассказал, как, по его мнению, дело было, ту историю, которую вам только что изложил. И вышло у него очень убедительно, очень на правду похоже. А если что-то похоже на правду, скорее всего, это правда и есть. Я его рассказ записал, но никаких доказательств у меня, понятное дело, не было. А без доказательств с такими обвинениями выступать нельзя, сами понимаете. Но для начала я решил лично поговорить с той бабкой, которая в роковой день видела машину Попеляева. Нашел ее дом. Не дом, собственно, а место, где тот дом прежде стоял. Потому что сам дом уже снесли, и когда я пришел, там работал экскаватор, расчищал место под строительство. Экскаваторщик, конечно, про бывшую хозяйку ничего не знал, но я поспрашивал соседей. Тех, кто еще не успел переехать. И они сказали, что тетя Маня, как звали ту наблюдательную старушку, продала дом с Корняковым и переехала к племяннице во Всеволожск. Я не поленился, съездил во Всеволожск. Благо, это было недалеко. Нашел дом тети Маниной племянницы. И застал в этом доме поминки. Племянница и ее семья провожали в мир иной ту самую наблюдательную тетю Маню. Ко времени моего визита были выпиты уже несколько бутылок водки, и родственники усопшей, по-видимому, забыли, ради чего собрались. Они пели нетрезвыми голосами «Славное море, священный Байкал», «Вот кто-то с горочки спустился» и прочую застольную классику. Один из родственников уже завалился под стол, и оттуда доносился богатырский храп. Только сама племянница покойной была относительно трезвой, поскольку ей приходилось подавать на стол. Она-то, всхлипывая, поведала мне, какая тетя Маня была чистенькая да аккуратненькая, как она помогала ей по дому. И пожить-то она у нас не успела. Недели не прошло, как переехала, и прямо на улице померла. Меня соседи позвали, я скорую вызвала. Да поздно. Она уже холодеть начала. А ведь раньше ничем не болела. Тут в глазах племянницы что-то вспыхнуло, и она спросила меня. «А что это все мои тетенька интересуются?» «Кто это все?» «Ну вот вы, к примеру. А до вас еще двое приезжали, большие такие, здоровые. Тоже про нее спрашивали. Тогда-то тетя Маня еще жива была. Да они ее не застали. В магазин она ушла». «А из магазина?» «Из магазина уже не вернулась». И племянница залилась нетрезвыми слезами. «Вот, значит, как. Судя по описанию, тетю Маню искали братья Скорняковы. И в тот же день она скоропостижно скончалась. Я записал рассказ тети Маниной племянницы и вернулся в Нечеволодово. И там меня ждало еще одно трагическое известие. Мой знакомый пожарный инспектор умер. Признали отравление суррогатным алкоголем. Выпивал он прилично», – рассказал мне сослуживец покойного. «Как говорится, ни дня без стопки. А денег-то на магазинную водку мало, так он покупал самогонку у тети Даши, что за магазином живет. Правда, у него весь поселок покупает и ничего, но тут, видать, что-то не так пошло». Я в эту версию не очень-то поверил и решил, что снаряды падают слишком близко, и нечеволодовский климат становится слишком опасным. Да и узнать больше ничего не удавалось. В общем, вернулся я в Питер и стал готовить статью. Поднял все, что можно, про ту московскую фирму, которая скупала участки руками братьев Скорняковых. Узнал и про самих братьев. За что сидели и что еще у них на совести. Думаю, если не возьмет мою статью ни одно издание, размещу ее в интернете на собственной странице. У меня тогда очень много подписчиков было. И тут мне стали поступать какие-то странные звонки. Звонят и трубку вешают. И так несколько раз на дню. А потом еще интереснее. Стали мне в почтовый ящик подкладывать рекламу ритуальных услуг. Ну, то есть похоронных. Я раньше не робкий был, не то что сейчас. Ну, думаю, не запугаете. Продолжал работать над статьей. Они уж не знаю, кто дальше пошли. Стали мне уже не рекламу присылать, а готовые договора на организацию похорон, смету на гроб, на отпевание, на надгробный памятник. Ну, думаю, не на того напали. Не нашелся еще тот, кто сможет запугать Егора Плавунцова. И уже подготовил статью, последние правки оставалось сделать. Вышел в магазин кое-чего из еды купить. Плавунцов взглянул на бутылку, и Порфирич тут же подлил в его стакан. «Значит, вышел я в магазин», — проговорил Егор, сделав глоток. «И больше ничего не помню. Очнулся уже в больнице в палате интенсивной терапии. Позже мне рассказали, что сбила меня на переходе черная машина. Сбила и скрылась с места происшествия. Виновных так и не нашли. А меня врачи спасли, только инвалидом на всю жизнь остался». Он допил коньяк и закончил рассказ. «Главное, когда я из больницы выписался и домой вернулся, обнаружил, что пока я лежал в больнице, мою квартиру обнесли. У меня и брать-то было особенно нечего, кроме компьютера. Вот компьютер и унесли. А в нем? А в нем все материалы по нечеволодовскому делу», — догадался Порфирич. «В самую точку. Вот все, что я знаю. И очень не советую вам, Вера, влезать в эту историю. Ничего хорошего из этого не выйдет». «Да я понимаю». Вздохнула я, прикинув уже, что ничего мне рассказ Егора не дает. Не могу же я прийти к Бурнусу и вместо убийства в Михайловском замке предъявить ему сведения из темного прошлого Попеляева, тем более, что они совершенно бездоказательные. Тут у меня зазвонил телефон. Я вытащила его из сумки. Звонила мама. Я извинилась перед мужчинами и отошла в сторонку. «Да, мама, что тебе нужно?» «Немедленно приезжай домой». Я вообще-то занята. А что случилось? Если мать просит тебя приехать, нужно ехать, а не задавать вопросы. Вечно у тебя нет для меня времени. Но, мама, я же должна знать, в чем дело. Тебе что, плохо? Ты заболела? Вообще-то голос у нее был вполне здоровый, только очень взвинченный. Ну что еще случилось? С утра, что ли, успокоиться никак не может после свидания со своим... Не могу даже слова подобрать для этого типа. Вот сразу он мне не понравился, с первого взгляда. Ничем я не заболела. Со мной все в порядке, просто не могу попасть в квартиру. Что значит «не можешь попасть»? Что, замок сломался? Тогда тебе нужна не я, а слесарь. Мама, я так сразу не приеду. Да не нужен никакой слесарь. И тут она нехотя призналась. У меня нет ключей. Я их, наверное, забыла. Оставила на тумбочке в прихожей. Тут она снова взорвалась. Что это за допрос? Говорю тебе, приезжай скорее. Не могу же я часами стоять перед дверью? Да, конечно, я приеду. Подожди хоть во дворе, погода хорошая. Мама представила, наверное, как она сидит на лавочке, и все спрашивают, что случилось. И рыкнула не хуже тигрицы в джунглях, но я уже отключилась. Я вернулась к столу и извинилась перед Плавунцовым и Порфирьичем. Простите, мне нужно срочно ехать домой. Мама не может попасть в квартиру, ключи забыла. «Ну, поехали, я тебя отвезу», — сразу вызвался Порфирьич. «Да стоит ли? Я такси вызову». «Сюда такси неохотно ездит», — вмешался в разговор Плавунцов. «Ладно, Порфирьич, отвези девушку, я не обижусь». Мы сели в машину, выехали на шоссе. Порфирьич покосился на меня и спросил. «А матери твоей сколько лет?» 51. Машинально выпалила я и тут же смутилась. Мама тщательно скрывала свой возраст и не простила бы, что я выдала его малознакомому человеку. «Рано», — протянул Порфирич. «Что рано? Причем здесь вообще ее возраст?» «Да нет, я просто подумал, что у нее это возрастная забывчивость, но для этого еще рано. Вот дядька мой вечно все забывал, то ключи, то кошелек, а один раз в тапочках из дома ушел, зимой. Так ему 9-й десяток шел, а твоя еще молодая». «Да нет, она обычно ничего не забывает». И тут я подумала. Странно, что-то здесь не вяжется. Додумать эту мысль я не успела, потому что Порфирич заговорил про Плавунцова и про историю в Нечволодове. Скоро мы подъехали к моему дому. «Я подожду, если нужно», — предложил Порфирич. «Да нет, спасибо, я управлюсь». Я еще раз поблагодарила Порфирича и пошла к подъезду. Мама с несчастным видом сидела на скамейке перед дверью. Увидев меня, она встрепенулась. «Ну, наконец-то! Что ты так долго добиралась?» «Я далеко была». «На Дальнем Востоке, что ли?» А я чувствовала себя настоящей пенсионеркой. Никогда не думала, что мне придется сидеть на скамейке перед подъездом. «Ну все, мама, я уже приехала. Пойдем домой». Поднимаясь в лифте, я все же спросила маму, что случилось с ключами. «Наверное, я их оставила в прихожей». Я хотела задать ей еще один вполне естественный вопрос, но не успела. Мы как раз поднялись на наш этаж, я достала свои ключи, открыла дверь и ахнула. По нашей квартире как будто только что прошел тропический ураган. Все вещи были разбросаны, одежда валялась на полу, ящики из тумбочки выдвинуты. О, Господи! Нас ограбили! Мы с мамой обежали квартиру. Везде творилось то же, что и в прихожей. Все разбросано, вещи вывалены из шкафов, беспорядок ужасный, как будто здесь побывала стая обезьян. Мама увидела на полу шкатулку, в которой держала свои украшения, открыла ее и вздохнула. «Кажется, здесь все цело». Мне показалось, что в ее голосе прозвучало разочарование. Надо же, на ее украшения никто не покусился. Наконец, мама встала посреди разгромленной квартиры, схватилась за голову. «Что делать? Что делать?» Вдруг лицо ее просветлело. «Слава богу, я вовремя оформила страховку. Нам возместят весь ущерб». Она нашла в одном из ящиков, выдвинутых из стола, страховой полис и тут же набрала номер. Пока она разговаривала со страховщиком, я снова обходила квартиру и думала. Во-первых, ограбление было какое-то странное. На первый взгляд из квартиры ничего не пропало. Мамины украшения на месте и даже деньги на хозяйственные расходы не тронули. Такое впечатление, что в квартире просто был обыск, причем искали что-то конкретное. Но что? Во-вторых, злоумышленники не взломали дверь, открыли ее ключами и потом снова закрыли. Тут я вспомнила ту мысль, которая уже дважды приходила мне в голову. Мама говорит, что забыла ключи в квартире, но этого никак не может быть. Тут она как раз закончила разговор и подошла ко мне. «Вот видишь, как хорошо, что я застраховала квартиру. Они сказали, что компенсируют весь ущерб. Только уточнят кое-какие детали и перезвонят. Что бы ты делала без меня?» «Без тебя», — повторила я. «Мама, ты нашла ключи?» «Нет», — ответила она смущенно. Наверное, они их взяли. Нужно непременно поменять замки. Зачем им ключи, если они уже побывали в нашей квартире? И, кстати, ничего не взяли. Ну, не знаю. Их кто-нибудь спугнул. Так ты говоришь, что забыла ключи в прихожей? Ну да, что? Но тогда как ты закрыла дверь? Мама смущенно замолчала, видимо, обдумывая мои слова. Потом проговорила раздраженно. Ну, не знаю, как-то закрыла. Я уже точно не помню. А вообще, что ты меня допрашиваешь? В чем ты меня обвиняешь? Да ни в чем, я просто хочу понять, что произошло. Где ты вообще сейчас была? Что за допрос? Нигде я не была. По магазинам прошлась. Мне кое-что было нужно. Еще ты была в парикмахерской. Чтобы догадаться об этом, не нужно быть Шерлоком Холмсом. Ее свежая укладка говорила сама за себя. Ну, была, а что такого? Женщина должна за собой следить. И не в парикмахерской, а в салоне красоты. Но ты же ходила в салон 2 дня назад. Ну и что? У меня было плохое настроение, мне нужно было расслабиться, успокоиться, справиться со стрессом. Ты просто не представляешь, как это приятно, когда ты оказываешься в ласковых руках мастера. Понятно теперь, куда она звонила утром после того, как ушел тот тип. Она так расстроилась, что решила пойти в салон красоты. Еще уговаривала долго, чтобы приняли без записи. Ну да, я, конечно, не представляю, как это здорово, когда над тобой порхают ласковые руки мастера. У меня на такие удовольствия нет денег. Но вот интересно, откуда деньги у мамы? Вроде бы у нас общий бюджет и довольно скромный. Хотя вещи у нее все фирменные и качественные, она тщательно следит за собой. Может, потому что не работает у нее масса времени? И вообще, про салон впервые слышу. Мама всегда уверяла меня, что стрижется у Тамары Васильевны, что та по старой памяти берет с нее совсем немного. И я ей верила. Хотя Жанка, оглядев как-то маму профессиональным взглядом, тут же сказала, что мама ходит в дорогой салон. Я тогда не приняла к сведению. Как уже говорила, не хочу ни с кем обсуждать свою мать, даже с Жанкой. Ну, все ясно. Там у тебя и украли ключи. Да что ты такое говоришь? Ты не понимаешь. Там все исключительно порядочные люди. И персонал, и клиентки. Это очень хороший, очень дорогой салон. Ну да, но парикмахерская – это самое подходящее место для воровства. Я вспомнила рассказы из Жанкиной богатой практики. На ее памяти чего только не случалось. Пока клиентка сидит с краской на волосах, из ее сумки можно украсть что угодно. Хоть ключи, хоть деньги, хоть банковские карточки. Парикмахеры, конечно, стараются этого не допускать. Им не нужны неприятности. Но где им за всеми уследить? Еще ведь, между прочим, и работать нужно. У одной клиентки украли ключи от банковской ячейки, у другой – перстень с бриллиантом. Вот зачем вообще брать в парикмахерскую ценные вещи? А еще у них была очень богатая клиентка, которая страдала клептоманией. Просто не могла не украсть что-то, что плохо лежит. Украдет какую-нибудь дорогую вещь, а на следующий день приходит ее муж, возвращается с извинением и с подарком, чтобы загладить неприятный осадок. «Твоя Жанна! Что она понимает?» Она наверняка работает в дешевых второсортных парикмахерских. К приличному салону ее и близко не подпустят. Оказывается, я все это рассказывала вслух. Не замечала за собой такой привычки. В общем, что уж теперь говорить. Ключи украли, в квартиру проникли, но, к счастью, ничего не взяли. Так что же грабители искали? И тут я вспомнила, что только что на меня напали 2 отморозков, которым тоже что-то было нужно. И я догадываюсь, что... Перстень с мальтийским крестом. Так может, не найдя этот перстень у меня в сумке, они решили, что он в квартире? Кстати, верно решили. И вот они украли ключи и влезли в квартиру. Правда, эта операция слишком сложна для тех 2 отморозков. Начать с того, что их и близко не подпустят к дорогому салону красоты. Рылом не вышли. Да с такими мордами их в дешевую парикмахерскую и то не пустят. Пошлют от греха подальше. Значит, это проделал кто-то другой. Тот или та, кто безупречно выглядит. А вот интересно. Нашли ли они перстень? Я вернулась в прихожую, запустила руку в плафон. Перстень был на месте. Ага, значит, мой тайник оправдал себя. Грабителям не пришло в голову здесь искать. Вот еще что интересно. Этот перстень не кажется таким уж дорогим. Почему же кто-то с таким усердием пытается его заполучить? Чем этот перстень так важен? Может быть, он представляет исторический интерес? Надо будет показать его Леокаде Львовне. Но тогда придется признаться ей, что я взяла этот перстень на месте преступления. Только не это. И вообще, я уже предположила, что перстень нужен убийце, потому что по нему его можно опознать. Или еще зачем-то. Мои размышления перебил звонок маминого телефона. Она взглянула на экран и пробормотала. «Это по страховке. Надо же, как быстро перезвонили. Вот что значит хорошая компания». Поднесла телефон к уху, проговорила. «Да, это я. Я вас слушаю. Но я же уже все рассказала вашему коллеге. Нашу квартиру ограбили, взломали дверь. Что украли, я пока точно не знаю». Она немного послушала и вдруг совсем другим растерянным тоном проговорила. «Вера Анатольевна? Кто такая Вера Анатольевна?» «Ах, ну да, Вера. А зачем вам она? Ну и что, что на нее? Раньше же всегда я подписывала, и это всех устраивало. Ах, сменились правила. Ах, сменилось начальство. Безобразие. Это необходимо? Без этого никак? Ну, тогда... Впрочем, ущерб кажется совсем небольшой. Кажется, ничего не пропало». Она еще немного послушала и снова заговорила, сменив тон. «Ну, только замки, конечно, придется поменять, а так ничего страшного». «Хорошо. Да, я все поняла. Да, я отказываюсь от возмещения. Я уверена». Она прервала разговор, неприязненно взглянула на трубку и прошипела. «Безобразие». «В чем дело?» – спросила я. «Ни в чем. В этой страховой такие странные правила. Оказывается, если ущерб небольшой, они его не возмещают». Я опустила глаза. «Странно. Из того, что мне удалось расслышать, я поняла, что мать сама отказалась от возмещения ущерба. А не понравилось ей другое. То, что страховщикам зачем-то понадобилась я». Она повторяла слова собеседника, и по ним я поняла, что они спрашивали Веру Анатольевну, то есть меня. Интересно, зачем я им понадобилась? Мама тем временем уже начала наводить порядок в своей комнате, и я стала ей помогать. Но она тут же выгнала меня, и мы поделили фронт работ. Мне досталась моя комната и прихожая, а ей гостиная и ее спальня. Ванную эти уроды не тронули. А разоренную кухню мы малодушно решили оставить Валентине, которая придет завтра. Вот она обрадуется. Свою комнату я тоже оставила на потом, а пока собирала разбросанные вещи из прихожей. Что-то слишком много барахла. Ага, это они на антресоли влезли и выбросили оттуда коробку с обувью и еще какие-то бибёхи. Ой, ну правильно говорят, что антресоли – вещь совершенно лишняя, даже вредная. Складывают туда вещи ненужные, поскольку достать что-либо оттуда практически невозможно. А если не пользуешься вещью пару лет, то значит, она не нужна вовсе. Правда, известно также, что как только выбросишь эту самую ненужную вещь, так она сразу и понадобится. Это Валентина так говорит. Я встала на стул, чтобы дотянуться до антресоли, и подхватила коробку с обувью, еще там был пакет с какими-то книжками. Ах нет, там был альбом. Пакет порвался, и все вылетело на пол. Чертыхаясь, я кое-как собрала содержимое пакета. Кроме старого толстого альбома с фотографиями, там были еще снимки в порванном конверте. Альбом был отцовский. Так и было выведено на обложке красивым почерком «Семья Вороновских». Я вспоминала мамины слова о том, что я похожа на отца. Странно, она мне раньше никогда этого не говорила. Мы вообще об отце не разговаривали. На первой странице была пара. Она сидит, он стоит сзади. Постановочная поза, видно, что в ателье снимали. Он в темном официальном костюме, она тоже в костюме, но светлом, более нарядном. И надпись под снимком. 1950 год. Так. Бабушка и дедушка, судя по всему. Не слишком молодые, но лица приятные, хоть и серьезные не в меру. Потому что сфотографировались они явно в день своей свадьбы. Отец мой родился в 1952 году. Это-то я помню. Он был старше мамы почти на 20 лет. Понятно, что не дожили они до его свадьбы и внучку, то есть меня не увидели. «Вера, что ты там возишься?» Послышался из комнаты голос мамы. «Помоги мне шкаф передвинуть». Я схватила альбом и конверт с фотографиями и по дороге забросила их в свою комнату. Отчего-то мне не хотелось рассматривать их вместе с мамой. А у меня в комнате такой кавардак, что сам черт ногу сломит и ничего не найдет. С уборкой мы провозились долго, так что остаться наедине с фотографиями я смогла не скоро. Мама наконец угомонилась, даже телевизор у нее не работал. Из чего я сделала вывод, что сегодня сеанс связи с ее хахалем не предусмотрен. Ах, ну да, утром же виделись. Я пролистала альбом. Вот отец совсем маленький, потом постарше, вот первоклассник с букетом, вот где-то на море, вдали видны горы. Вот с родителями официальная фотография, наверное, на выпускном вечере. Потом на стройке, очевидно, в студенческом отряде. Странно, я совершенно не знаю, в каком он учился институте, куда ездил летом, где жил вместе с родителями, судя по фотографиям в нашем городе. Значит, должны были остаться хоть какие-то друзья и знакомые. Но я никого не помню. Не помню, чтобы кто-то приходил к нам в гости в эту квартиру. Не помню, чтобы мы куда-то ездили. Возможно, родители встречались с друзьями без меня. И летом ездили в отпуск, пока мы жили на даче с няней Синой, как я ее называла. Вот последняя фотография. Отец после окончания института. Тоже в костюме и коротко подстрижен. А вот большая группа ребят, уже видно, выпили шампанского на радостях. Отец улыбается и даже обнимает его какая-то девушка. Я бросила взгляд в зеркало, повернулась так же. О да, я действительно на него похожа. Ну и что такого? Отчего мама сказала об этом с такой неприязнью? Валентина говорит, что если дочь на отца похожа, то будет ей в жизни много счастья. Но это вряд ли. Больше фотографий в альбоме не было. Все ясно, бабушка с дедушкой умерли примерно в это время, и некому стало собирать фотки. Я почувствовала, что дико хочу спать, и неверной рукой открыла конверт с кое-как напиханными снимками. И тут же сон слетел с меня, потому что на этих фотках я узнала маму. Снимки были любительскими, никто на них не позировал, просто кто-то снимал на телефон. Хотя тогда мобильников, наверное, еще не было, значит, обычной мыльницей пользовались. Потому что мама тоже была совсем молодая, прямо девчонка. Наверняка в старших классах школы. Там была целая компания, мальчишки, девчонки, все дурачились, подставляли друг другу рожки. Я быстро перебрала фотографии и остановилась на одной, где была группа ребят. И там рядом с мамой стоял... Вот вы не поверите, а так оно и есть. Стоял тот самый тип, которого я видела сегодня в кафе. Вот именно в том немолодом пузатом и лысоватом мужике явственно просматривались черты вот этого парня 17 лет. Истинно говорят, что люди не меняются. Нет, разумеется, у него не было пузы и лысины, аккуратно переходящей в плешь на затылке. И щеки его не отвисали, но также брезгливо оттопыривалась нижняя губа, и глаза смотрели недобро. Впрочем, мама этого не замечала, она льнула к нему и выглядела вполне счастливой. На оборотной стороне фотографии кто-то нацарапал наспех карандашом, явно не маминым почерком. Вадик Подушкин, Алла Самохина, Витя Михайлов, Лёня Прошкин, Лена Пчёлкина. И дата – 16 июня. Дальше карандаш сломался, и год не получился. Вот значит что. Значит, этот тип – мамина школьная любовь. Вадик Подушкин. Ну и что такого? Все равно не понимаю, почему нужно это скрывать от меня. С этой мыслью я собрала фотографии, спрятала все в стол и, наконец, легла. Леокадия Львовна посмотрела на часы. Рабочий день уже давно закончился, все сослуживцы разошлись по домам, в замке наступила та особенная тишина, какая бывает в старых домах. Тишина, изредка нарушаемая потрескиванием паркета, мышиным писком за стенными панелями, шорохом сквозняков. Тишина, в которой, кажется, раздается едва слышный шепот тех людей, которые жили и умерли в этом доме, в этом замке. «Заработалась». Проговорила Леокадия по давней привычке разговаривать с самой собой, присущей всем одиноким людям, и вздрогнула от звука собственного голоса. Она сложила в папку все документы, с которыми сегодня работала, собрала в стопочку книги. Попеляев запрещал оставлять их на рабочем месте, требовал в конце рабочего дня относить все в архив. С папкой и стопкой книг в руках Леокадия Львовна вышла в коридор, пошла в сторону архива. Ее путь пролегал мимо кабинета директрисы. Как и все сотрудники замка, Леокадия Львовна боготворила директора музея, Анну Ивановну Сергееву. Между собой они уважительно называли ее Анной Иоанновной, как царицу. И в ней действительно было что-то царственное. Сергеева уже несколько месяцев читала лекции в Канаде, но никто не смел входить в ее кабинет. И вот сейчас Леокадия Львовна увидела, что из-под двери этого кабинета пробивается тонкий лучик света. Первой мыслью Леокадии было, что Сергеева вернулась из командировки. Но тут же она эту мысль отбросила. Будь это так, Анна Ивановна приехала бы в музей днем, в рабочее время, чтобы переговорить с сотрудниками и узнать все новости, и Леокадия узнала бы об этом одной из первых. Но тогда... Тогда кто-то проник в кабинет без спроса. Леокадия Львовна толкнула дверь и без стука вошла в кабинет. Большое помещение было погружено в полутьму, из которой выглядывали вельможи и философы прежних лет, чьи бюсты были расставлены на книжных шкафах, заполненных старинными томами. Только на массивном письменном столе горела неяркая лампа под зеленым абажуром. И в свете этой лампы Леокадия Львовна увидела сидевшего за столом человека. Некрасивое курносое лицо, чуть сбившееся на сторону пудренный паричок. Леокадия Львовна узнала человека, чьи многочисленные изображения заполняли замок. Это был несчастливый создатель этого замка, построивший его, чтобы чувствовать себя в безопасности и в нем же убитый. Император Всероссийский Павел I. Леокадия Львовна попятилась и слабым дрожащим голосом пролепетала. «Доброй ночи, Ваше Императорское Величество!» Император не шелохнулся. И тут Леокадия не выдержала. Она оглушительно завизжала, задом выскочила из кабинета и понеслась по коридору, не глядя под ноги и не разбирая дороги. Известно, что в случае сильного испуга или другого стресса физическая активность – лучший способ успокоиться. Если на вас накричал начальник, лучший способ выпустить пар – хорошенько отлупить его. Но это, как правило, невозможно. Тогда можно просто пробежаться. Иногда приходится бежать марафонскую дистанцию. Пробежав по коридорам замка несколько минут и основательно запыхавшись, Леокадия Львовна немного успокоилась. Но чего она в самом деле испугалась? Подумаешь, призрак императора. Его тут чуть не все сотрудники встречали. Правда, на этот раз он почему-то оказался в кабинете директора. Но на то он и призрак, чтобы проникать через закрытые двери, проходить сквозь стены. Стоп. Дверь кабинета была открыта, ведь сама Леокадия смогла туда войти, а он не призрак, а живой человек. Да и сам призрак выглядел как-то необычно. Нормальные призраки. Конечно, само это словосочетание «нормальные призраки» звучит как раз ненормально. Даже прямо, скажем, дико, ну что уж тут поделаешь. Так вот. Нормальные призраки полупрозрачные, нематериальные, похожи на туманные картины, на миражи. Сквозь них можно рассмотреть посторонние предметы, а тот император, которого она видела в кабинете, был очень даже материальный и совершенно непрозрачный. И тут у нее мелькнула мысль. Кого, а точнее, что она увидела в кабинете Сергеевой? Обдумывая эту продуктивную мысль, Леокадия Львовна перешла на шаг, отдышалась. Она попыталась понять, куда попала во время своего панического бегства. Это была часть замка, примыкающая к спальне императора, к той самой спальне, где русский Гамлет, как стали называть Павла I, встретил свою мученическую смерть от рук заговорщиков. Леокадия развернулась, чтобы вернуться к служебным помещениям, как вдруг услышала за поворотом коридора ритмичное поскрипывание паркета. Сомнений не было. Это были чьи-то приближающиеся шаги. На этот раз боевая старушка не впала в панику. Второй раз подряд она не поддастся эмоциям. Леокадия на цыпочках подкралась к повороту и хотела уже заглянуть за угол, как из-за этого самого угла появился крадущийся навстречу ей человек. Леокадия не успела разобраться, привидение это или живой человек. Она действительно, не раздумывая под влиянием инстинкта, и сделала одновременно две вещи, очень плохо сочетающиеся друг с другом. Выпалила «Доброй ночи, Ваше Императорское Величество», и в то же мгновение опустила на голову незнакомца увесистую стопку книг, которую так и не донесла до музейного архива. Незнакомец странно утробно хрюкнул, попятился и осел, сполз вдоль стены. Только теперь Леокадия Львовна смогла рассмотреть его. Это был мужчина лет 40 с растрепанными русыми волосами и веснушчатой физиономией. Одет он был в поношенные синие джинсы и клетчатый пиджак с кожаными заплатками на локтях. Глаза его были полузакрыты. Он был ничуть не похож на привидение и уж тем более на покойного императора Павла Петровича. Убедившись в этом, Леокадия Львовна усовестилась, огрела по голове незнакомого человека. Правда, он сам виноват. Проник ночью в музей и расхаживает тут, как у себя дома. Леокадия подошла к нему, наклонилась и пригляделась. Незнакомец не шевелился. Уж не убила ли она его? Леокадия взялась за запястье, чтобы проверить пульс. Но тут незнакомец схватил ее за руку и открыл глаза. Леокадия взвизгнула. Мужчина состроил зверскую рожу и процедил. «Вы кто такая?» «Вот интересно», — возмутилась женщина. «Это вы-то меня спрашиваете? Я сотрудник этого музея и нахожусь здесь по праву. А вот кто вы?» «А я сотрудник полиции и провожу здесь расследование. А вы, понимаете ли, на меня нападаете? Между прочим, при исполнении служебных обязанностей». «Сотрудник полиции?» «И почему я должна вам верить?» «Вот почему». Мужчина полез свободной рукой в карман пиджака и принялся там шарить. На лице его проступила растерянность, переходящая в испуг. «Где же оно?» – пробормотал он. «Было же в этом кармане. Вот только что». «Вы не это ищете?» Леокадия Львовна подняла с пола красную книжечку. «Ох, его!» Мужчина облегченно вздохнул. «Видно, выпало, когда вы меня огрели. Отдайте». «Минутку». Леокадия Львовна раскрыла удостоверение и ознакомилась с ним. «Андрей Петрович Муравьев», – прочитала она вслух. «Фотография что-то не похожа». «Но это я фотографировался еще до того, как в парикмахерскую сходил». «Ясно». Леокадия отдала Муравьеву удостоверение. «Вообще-то пора снова туда наведаться». Полицейский поднялся на ноги, но оказался не намного выше старушки. «И что же вы, Андрей Петрович, делаете в нашем музее в такое неподобающее время?» «Я же вам сказал. Провожу расследование». «Как я понимаю, вы расследуете убийство Александра Павловича Верещагина?» «Вообще-то мне не полагается посвящать посторонних людей в детали расследования». «Во-первых, я не посторонняя. Я здесь работаю, между прочим, больше 30 лет. А во-вторых, у меня для вас есть очень важная информация». «Информация? Какая?» Ведь труп Александра Павловича нашли в спальне императора среди восковых фигур, изображающих убийство Павла I. Совершенно верно. Им заменили фигуру самого Павла. И это верно. А саму эту фигуру так и не нашли? Ну да. Так вот, я вам сейчас покажу эту фигуру. Леокадия Львовна повела своего нового знакомого по коридору музея к кабинету директрисы. Вскоре они подошли к двери кабинета. Но на этот раз света внутри не было. Что же это такое? Леокадия помнила, что из-под двери пробивался лучик бледного света. Она свет не выключала, но тогда кто же? Неужели ей все это померещилось? Неужели ее опять обманул призрак старого замка? Она осторожно толкнула дверь. Дверь не была заперта, и Леокадия Львовна, крадучись, проникла в кабинет. Из темноты на нее смотрело чье-то бледное лицо. Едва различимое, оно было тем не менее суровым и угрожающим. Леокадия Львовна испуганно попятилась, пошарила рукой на стене, щелкнула выключателем. Кабинет залил теплый свет потолочного светильника. Леокадия перевела дыхание. Лицо, которое она увидела в темноте, оказалось всего лишь гипсовым бюстом архитектора Винченцо Брена, одного из создателей Михайловского замка. Но самое главное, за письменным столом, на законном месте хозяйки кабинета, по-прежнему сидел император Павел, взбившимся на сторону пудреном паричке, с удивленным выражением на некрасивом курносом лице. Казалось, он недоволен, что его потревожили, что ему помешали заниматься важными государственными делами или думать свои невеселые мысли. Леокадия Львовна почувствовала странное облегчение. В глубине души она все еще подозревала, что император ей привиделся, или же он непонятным образом исчезнет из кабинета, и она выставит себя перед полицейским круглой дурой. Но император был на месте. Точнее, разумеется, не император. Теперь Леокадия Львовна не сомневалась, что перед ней восковая фигура, кукла, которую заменили трупом несчастного Александра Павловича Верещагина. Так вот, где спрятали эту куклу. Здесь, в директорском кабинете, никому и в голову не приходило ее искать. Все сотрудники с таким почтением относились к своей начальнице, что не посмели потревожить ее рабочее место. Леокадия Львовна подошла к столу. На столе стояла лампа под зеленым абажуром. В прошлый раз эта лампа горела. Кто же ее выключил? Она потянулась к выключателю на подставке лампы. «Вот этого не надо», — проговорил полицейский следом за Леокадией Львовной, входя в кабинет. «Ничего здесь не трогайте». Леокадия испуганно отдернула руку от лампы. «Здесь могут быть отпечатки пальцев преступника», — пояснил полицейский и внимательно осмотрелся. «Что мы тут имеем?» «Это восковая фигура Павла I», — уверенно проговорила Леокадия Львовна. «Та самая фигура, которая была частью композиции убийства императора, представленной в малой императорской спальне». На место этой фигуры убийца поместил труп Александра Павловича Верещагина. «Верно». Полицейский с уважением взглянул на старушку. «Что ж, спасибо вам за ценную информацию. Теперь я вас прошу больше сюда не входить и ничего здесь не трогать, а также предупредить своих сослуживцев, чтобы не входили до тех пор, пока с этой фигурой не поработают криминалисты. Возможно, на ней сохранились какие-то следы преступника». С этими словами Муравьев вышел из кабинета и дождался, когда оттуда выйдет Леокадия Львовна. Закрыв за ней дверь, он налепил на дверь полоску бумаги и поставил печать. «Вот так вот». Тут на лице Муравьева появилось смущенное выражение, и он проговорил. «Извините, я ведь так и не спросил, как вас зовут». «Леокадия Львовна». «Леокадия Львовна Богомолова». «Леокадия Львовна, еще раз извините, вы мне не дадите воды? Во рту пересохло». «Воды?» «Пойдемте в мой кабинет, там все есть». Через несколько минут они вошли в кабинет Леокадии. Кабинетом эту небольшую комнатку можно было назвать только с натяжкой. Но самой ей здесь нравилось, и за долгие годы работы она сделала его удобным и уютным. «Может, не воды, а чаю?» — предложила Леокадия полицейскому. Она почувствовала, что ужасно устала и что чашка горячего чая ей самой просто необходима. «Не откажусь». Леокадия достала из шкафчика чайник, коробку с чайными пакетиками. И после недолгого колебания свой неприкосновенный запас – банку вкусного датского печенья. Чайник уютно закипел. Леокадия разлила чай в две кружки. Одна была фирменная, изготовленная по спецзаказу с логотипом Михайловского замка, вторая – любимая, с изображением единственного родного существа – кошки Маргоши. «Красивая какая!» – проговорил полицейский, увидев кошку. Леокадия порозовела от удовольствия, как будто это ей сделали комплимент. Чай действительно помог, и Леокадия почувствовала вдруг симпатию к этому растрепанному полицейскому. «Как жалко Александра Павловича!» — проговорила она, отпивая чай. Такой был славный, интеллигентный человек. Вы ведь найдете того, кто это сделал?» «Непременно найдем, не сомневайтесь». «А вы разговаривали с теми, кто сделал композицию в императорской спальне?» Леокадия понимала, что задавать полицейскому такие вопросы не положено, но горячий чай и летняя полутьма за окном создали между ними какую-то доверительность. «В том-то и дело, что все они пропали», — смущенно признался Муравьев. «Пропали? Как это пропали?» — переспросила Леокадия. Она вспомнила вдруг, что давно не видела Костю Бабочкина, художника, специалиста по восковым фигурам, который руководил созданием композиции в императорской спальне. «Что, и Бабочкин пропал?» «Бабочкина неожиданно вызвали в Сибирь, в поселок Березово». «Куда?» – удивленно переспросила Леокадия. «Поселок Березово в Ханты-Мансийском округе. Раньше он был городом, и туда сослали князя Меншикова». «Да знаю я прекрасно, где это», – перебила его Леокадия Львовна, вспомнив знаменитую картину Сурикова «Меншиков в Березове». «Надо же, а этот полицейский образованный». «Знаю, просто я удивилась, зачем его туда вызвали. Такое неожиданное место». Да у них там в краеведческом музее сделана композиция из восковых фигур на основе картины Сурикова. И что-то там случилось с фигурой Меншикова. Вот Бабочкина и вызвали ее поправить. Самое странное, что до музея он так и не доехал. Как это не доехал? А вот так. Я туда позвонил, хотел хоть по телефону переговорить с Бабочкиным. А мне ответили, что не видели его. Он вылетел из Сургута местным самолетом. Самолет приземлился в Березове. И Бабочкин был среди прилетевших пассажиров, но потом исчез. Водитель, который его встречал в аэропорту, так его и не дождался. Странная история. Еще какая странная. А что говорят рабочие, которые устанавливали восковые фигуры под руководством Бабочкина? С ними тоже странно. Дома ни одного из них нет. Все трое, как только закончили работу в вашем замке, попросили несколько дней отгулов и отправились на рыбалку на Карельский перешеек. И с тех пор о них ни слуху, ни духу. А телефоны? И телефоны их не отвечают. Но в этом как раз нет ничего удивительного. В том месте, куда они отправились, сигнал сотовой связи не принимает. Но все вместе выглядит очень странно. Более чем странно. Ну что ж, спасибо вам, Леокадия Львовна, за чай и за информацию. Завтра с утра вызову криминалистов. Муравьев поднялся с места. А сейчас могу вас до дома подвезти. Леокадия Львовна обрадовалась и только в собственном подъезде, услышав за дверьми нетерпеливое возмущенное мяуканье кошки Маргоши, вспомнила, что так и не рассказала симпатичному молодому человеку про то, что дверь в кабинет всегда запертая, была нынче открыта, и что замдиректора Попеляев очень хотел туда попасть, чтобы найти планы непосещаемой части дворца. Император вскинул некрасивую голову в черной треуголке, осмотрел плац. «Первая рота! На левый фланг!» Гвардейцы развернулись, прусским шагом прошли перед Павлом, встали там, где велено. Неплохо, очень даже неплохо. Но все же в них нет того замечательного единообразия, которое так радовало его в оловянных солдатиках. И тут Павел узнал офицера, который командовал ротой. Тот красавец, что стоял в давний день за спиной маменьки. Тот красавец, который посмел вступиться за него перед матерью. Ах, не тот. Тот был куда выше чином, и вообще тот уже убит на войне с турками. Но этот ничуть не лучше. Такой же статный, самодовольный, воображающий, что мир лежит у его ног. Павел поморщился. «Повторить маневр», — скомандовал он и пристукнул тростью, чтобы показать свое недовольство. Рота вернулась на прежнее место, потом снова промаршировала мимо императора. «Еще раз! Еще!» Солдаты маршировали и маршировали. Самодовольство давно уже покинуло лицо красавца-офицера, оно сменилось растерянностью и недоумением, но император все еще был недоволен. «Еще! Еще!» Позади императора, в группе приближенных Павла и старших военных начальников, тихо разговаривали два вельможи из окружения покойной императрицы. «Это не государь, это посмешище!» Едва слышно говорил статный красавец с кривым шрамом на щеке. «Он позорит отечество, позорит династию!» «Искуп до невозможности», — добавлял второй поменьше ростом с физиономией хитрого лиса. «Уж как вспомнишь, до чего щедра была матушка Екатерина. Чего стоят одни эти уродливые прусские мундиры и бесконечная муштра? Раньше бывало, что не зайдешь к государыне, без подарка не выйдешь. То перстень с большим бриллиантом подарит, то табакерку, то сотню-другую душ. Нет, непременно нужно что-то делать. Так продолжаться не может». «А кого на престол посадим?» «Известно кого. Цесаревича Александра Павловича. Кого же еще?» законного наследника. Его и государыня не любила, и народ его полюбит. Если мы постараемся. А вы с ним, князь, уже разговаривали? Думаю, у вас это лучше получится. Вы же у нас дипломат, вы умеете обходить острые углы. Вот именно об острых углах. Вряд ли Александр Павлович согласится, чтобы его папеньку того. А вы ему и намека на это не давайте. Скажите, что мы убедим его согласиться на почетное отречение и ссылку. В какое-нибудь приличное имение. Если только так. Но вот что меня смущает, князь. Павел Петрович очень подозрителен и сам подбирает гвардейцев для личной охраны. Ничего, мы эту охрану как-нибудь обойдем. И знаете, кто нам поможет? Кто же? Сам Павел Петрович. О чем вы говорите? Хитрый лис поднес палец к губам и прошептал. Сейчас не время и не место для такого серьезного разговора. Приходите вечером к княгине Марии Алексеевне. Составим партию в пикет, там я вам все и расскажу. Тем же вечером в салоне княгини Заславской четверо вельмож былого екатерининского окружения сидели за карточным столом. Среди них был и красавец со шрамом на щеке, и господин с лисьей физиономией, и еще два господина в мундирах с андреевскими лентами. Красавец со шрамом вопросительно взглянул на лиса. «Не беспокойтесь, князь, вы среди друзей. Мы все озабочены судьбами Отечества, судьбами династии, и у нас есть план». Он понизил голос и продолжил. «Как вы знаете, император помешан на всякой средневековой романтике. Недаром он свой новый дворец именует замком. И в этом замке он велел устроить множество потайных ходов и секретных комнат. Этим-то его чудачеством мы и воспользуемся. Господин Разумовский...» Лис кивнул на одного из соседей по карточному столу. «Господин Разумовский достал чертежи нового замка, на которых обозначены все эти тайники и скрытые проходы. Вам достаточно будет отобрать несколько надежных гвардейцев и тайно провести их в замок. Там они спрячутся в одной из секретных комнат, а ночью, сразу же после смены караула, выйдут из тайника и ворвутся в покои императора. Но охрана! Перед самыми покоями стоят лишь двое гвардейцев, вашим людям нетрудно будет их обезвредить. А когда они войдут в императорские покои, мы проследуем за ними и принудим Павла Петровича к добровольному отречению». Лис склонил голову на бок и осмотрел соучастников. «Мне кажется, этот план хорош», — проговорил господин Разумовский. «Удастся ли его осуществить?»